Мимо деревни проехал фургон. Медленно, тяжело и приземисто. Александр, все еще сохранив облик сержанта, закрыл глаза на несколько секунд. Пес встревоженно посмотрел на него и повел ухом в сторону деревни. «Нам надо сойти здесь», — Филимонов тронул Антона за руку. «Дальше разберешься сам». Тот кивнул и послушно остановил автомобиль на обочине. «Ничего не спрашивай», — строго добавил он, глядя, как Антон уже собирается что-то сказать. «У нас здесь свои дела». Вдвоем с псом они вышли во тьму. Дорога проходила недалеко от деревни и была не освещена. Сломанная подстанция обесточила весь город и прилегающие деревни. Александр поднял глаза к звездному небу, которое оказалось сегодня необычайно ярким. Он сделал шаг от дороги и мечтательно рассматривал Млечный Путь. «У нас здесь дела?» — передал ему мысль пес. «В той деревне...» — Филимонов махнул рукой через поле. «Происходит что-то странное. Возможно, именно то, ради чего мы с тобой здесь. Вернее, уже произошло. Сигнал был близко». Пес задумчиво посмотрел на человека. «Идем». Дорогу выхватили фары стремительно приближающегося автомобиля. Пес по привычке гавкнул и попятился назад. Александр остановился как вкопанный, прикрыв глаза от слепящего света. Автомобиль пронзительно засвистел шинами по асфальту. Раздался глухой удар, затрещало лобовое стекло. Тело, скатившись с капота, осталось лежать в кювете. «Вот черт!» — еле смог выдавить из себя Алексей. «Леш, мы же не убили его!» Анна уже собиралась открыть дверь, но остановилась. «А он был нормальным?» «Нормальным?» Ее друг отпустил руль и посмотрел на свои дрожащие пальцы. «А, ну он стоял прямо на дороге. Ночью. Вряд ли». Он шумно вдохнул. «Нам нельзя оставаться на дороге». «Может, все-таки посмотрим? Вдруг он жив?» «Маловероятно», — покачал головой Алексей. «Но надо посмотреть, что с машиной. Вряд ли те гонятся за нами». Он открыл дверь. Лобовое стекло щелкнуло и просело в салон, получив еще с десяток мелких трещин. Ехать дальше было практически невозможно. Алексей обошел автомобиль, посмотрел на повреждения и почувствовал, что ноги у него становятся ватными. «Смотри, Леш, здесь собака!» — услышал он и повернулся. На обочине, подсвеченной единственной фарой, сидел крупный черный пес и внимательно смотрел на происходящее. «Мне страшно». «Она просто сидит. Если тебе страшно, сядь обратно в машину. Я посмотрю сам». Аня послушно забралась в машину. Алексей сделал осторожный шаг в сторону пса. Тот, не отрываясь, вглядывался в его лицо, словно гипнотизируя блестящими глазами. В конце концов юноша остановился. «Верно, человек, не ходи туда», — думал пес. «Черт, Ань, я не могу. Эта псина тоже какая-то не такая». «Что?» — девушка высунула голову. «Что ты говоришь?» «Ненормально тут все. И эта псина тоже. Нам бы...» «Абсолютно нормальная собака», — раздался вдруг приглушенный голос. Рядом с обочиной зашевелилась трава, над которой поднялся силуэт. «К тому же это пес. Мой!» Глазки травы с шелестом раздвинулись, и Александр вышел на обочину. Алексей попятился и уперся в капот, сел на него, не удержался и соскользнул на асфальт. Он хотел было спрятаться в автомобиле, но не мог выпустить из виду человека. Мужчина поднялся на дорогу. Он был в одних носках и внимательно посмотрел сперва на Алексея, потом на автомобиль. «Ничего не скажешь», — развел он руками. «Ботинки мои не видел?» «Не-а», — онемевший от ужаса язык едва ворочался во рту. «Что ж, жаль, очень жаль. Александр бесшумно прошагал к машине и осмотрелся. «Нашел!» Он поднял оба ботинка, благо они лежали недалеко друг от друга, и натянул обувь. «Можно извиниться», — добавил он, подойдя к юноше. «Хотя бы за испачканную одежду». промычал тот в растерянности. «Извините». Он выглядел, как провинившийся школьник. Филимонов покрутил головой, как бы осматривая окрестности, затем протянул руку Алексею. Тот с недоверием посмотрел на мозолистую ладонь. «Ну же!» — нетерпеливо добавил Александр и помог юноше подняться на ноги. «Сами целы?» — дождался утвердительного кивка. «Ну и славно! Не смею вас задерживать!» Он кивнул Ане, повернулся к псу. Тот радостно гавкнул, завилял хвостом. «Идем!» Вдвоем они пересекли дорогу в направлении деревни и скрылись из виду. Алексей в оцепенении стоял около капота автомобиля, вглядываясь в темноту, куда ушел незнакомец. Он услышал, как Аня вышла и остановилась рядом. «Просто чудесно!» — сказала она наконец. «Мы со сломанной машиной на полпути к дому. Хорошо еще, что мы его не сильно задели». «Хорошо?» — Алексей недоуменно покосился на девушку. «На такой скорости, когда слетает обувь, не выживают, а он через пару минут уже вышел к нам». «Может, там другой? Пошли проверим». «С ума сошла? Еще предложи следом за ним», — он махнул рукой. «Пойти». Аня многозначительно посмотрела на своего друга и, сжав губы, тоже отмахнулась.